за спиною, посиди со мною. Жалко, что нельзя рассказать, как за гаражами мы курили и от холода дрожали, прижимались к батареям лишь чужими этажами, доживали до утра среди дворов с многоэтажками, которые облеплены машинами, как будто бы какашками, мушинами и черными рябинами, и гнездами грачиными, и речью воробьиною. Прекрасные, опасные, беспечные, невечные друзья мои. Сиди со мною, жалко, что нельзя рассказать самое смешное, самое больное. Жалко, что нельзя рассказать, как среди районов спальных, как среди путей трамвайных. Сиди со мной.